я уже вижу это, мы вдвоем под пледом. На столе бледно-розовые розы букетом. Где ты, камон, камин в камин, вдвоем на пару до рассвета сгорим. Эти этажи, километры, виражи, я пройду виртуозно, но мне одному не жить. Я снова еду к тебе мимо лес и гаражи. Не жалея жил, рву их лишь, ты сможешь их зашить. Умеешь жить одна, покажи, как или накажи, чтобы больше не полез или больше дорожил. Ты сильнее, чем гашиш, но ты лишишь меня себя. Шила все просит Ксюшу или 150. Стоп, иди сядь рядом, я все это время под ядом. И мне плевать на преграды, как электрику на заряд. Гром без молнии, звук без грации, иллюминации. Бей меня током, мне надоела изоляция.